Глава 9. В пятницу вечером Сара и Джули сидели на диване и смотрели телевизор. Джулия была необычайно молчалива. Дело, над которым она работала, очень сильно ее волновало. Она рассказала Саре кое-какие подробности, которые не попали в прессу. При этом Сару даже передернуло. Однако у Джули не было никаких зацепок, и это явно беспокоило ее. Обычно они ходили куда-нибудь выпить или в клуб. Сегодня Джули почти не разговаривала. Примерно час назад позвонили с работы Сары и спросили, не может ли она прийти и помочь работать в баре. Джули велела ей идти. Поэтому они вместе смотрели телевизор, пока Сара не начала собираться на работу. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я пошла, Джулс?» — спросила Сара. «Я могу остаться дома, и ничего страшного». «Да все в порядке», — ответила Джули, не отрывая взгляда от телевизора. Сара собралась и ушла. Она ненавидела работать по ночам, но именно тогда получала самые лучшие чаевые. На улице было тепло и душно. Девушка шла между машинами, пока не добралась до своей. А там стоял мальчик в одной из тех белых, безликих масок. Она ненавидела эти маски, они действительно выглядели жутко. Но это был всего лишь маленький мальчик. Он был одет в толстовку и перчатки. Сара огляделась вокруг, осматривая машины. Было уже почти 10 вечера. Малыш не мог бродить здесь в одиночку. Она огляделась, но больше никого не увидела. Мальчик просто стоял и смотрел на нее. «Что ты тут делаешь, малыш? Хэллоуин еще только через несколько месяцев», — сказала она. «Ты хочешь меня разыграть?» Мальчик продолжал просто смотреть на нее. Она не собиралась оставаться тут. Ей все равно нужно было идти на работу. Она открыла дверцу машины и бросила сумочку на сиденье. Прежде чем она успела шагнуть внутрь машины, чья-то рука схватила ее за лодыжку. Она посмотрела вниз и увидела, что рука была в перчатке, и она обхватила ее ногу. А затем вторая рука схватила ее за руку. Она попыталась стряхнуть руки и, наконец, вырвалась. «Какого черта?» Когда она повернулась в сторону, мальчик уже стоял рядом с ней и держал в руках длинный прут. Это был электрошокер для скота. Прежде чем она успела закричать, мальчик прижал его к ее боку, посылая резкий удар через все тело. Ноги подкосились, она приземлилась лицом вниз на тротуар. Маска сидел в фургоне и издали наблюдал за происходящим. Если что-то пойдет не так, он вмешается, но, скорее всего, этого делать не придется. Они уже были готовы. Как только блондинка, он теперь знает, что ее зовут Сара, упала на землю, он подогнал фургон прямо к ее машине. Дочь вылезла из-под машины и схватила Сару за руки. Маска выскочил из фургона, открыл боковую дверцу и втащил Сару внутрь. Дети залезли в машину, он захлопнул дверцу, сел за руль и уехал. Пока он вел машину, оба ребенка начали обклеивать Сару скотчем, хотя сегодня вечером они не собирались проводить ритуал. Он приготовил кое-что особенное. До фермы 20 минут езды. Это место принадлежало его отцу. Марджи о нем даже не знала. Он использовал ферму для своих ритуалов уже несколько лет. Эдди был рад, что все осталось в тайне. Он не хотел, чтобы Марджи продала ее или использовала для каких-нибудь глупостей. Это место было священным. Он припарковал фургон за главным домом рядом со старым сараем. Сарай был не слишком велик. Мужчина укрепил стены и переделал внутреннюю часть. Оказавшись на месте, он вышел и потащил Сару внутрь. Она уже начала приходить в себя, когда он подошел к клетке. Клетка была обновкой. Он работал над ней какое-то время назад, ну а потом бросил. На прошлой неделе он ее закончил. Она была сделана из звеньев цепи, но укреплена трубой. Она была довольно крепкой, достаточно крепкой для его цепей. Как только Сара оказалась в клетке, он срезал с нее скотч и запер дверь на висячий замок. Клетка была около 4 футов в высоту и столько же в длину. Достаточно свободная, чтобы жертва могла туда поместиться и немного пошевелиться. Но и достаточно маленькая, чтобы ей было неудобно. Сара, наконец, очнулась, а те трое сидели и смотрели на нее. Как она пришла в себя, она провела руками по волосам и села. Оглядевшись, она увидела их лица. Ну, во всяком случае, то, что было на их лицах. Маски. И тут же закричала. «Вы кто такие? Что происходит?» Троица молча смотрела на нее. Маски? Это очень понравилось. Власть, которую он имел над ними. Сейчас будет самое захватывающее событие из всех возможных. Именно Джули будет участвовать в этом ритуале, а Сара была всего лишь приманкой. Не то чтобы он не хотел повеселиться с Сарой, всем бы, конечно, очень понравилось, но главный приз — это Джулия Кастилья. «Отпустите меня! Пожалуйста! Моя подруга работает в полиции, она меня найдет! Если ты сейчас же меня отпустишь, я обещаю ничего не говорить!» — взмолилась она. Нарушив свое собственное правило, он решил поговорить. «Я знаю, что она из полиции, Сара», — сказал Маска. «Ее зовут детектив Джулия Кастилья. Ее телефон 210-599-88-11. Я собираюсь позвонить ей через минуту. И да, она найдет тебя. В этом-то и идея. Ты ее сюда приведешь». Глава 10. Джули дремала на диване. Она понятия не имела, как долго проспала, но когда проснулась, Сара уже ушла на работу. Было почти 2 часа ночи, так что Сара должна скоро вернуться. Она открыла дверь и вышла на площадку. Ночной воздух был прохладным, но душноватым. Джули вытянулась во весь рост. Она слушала музыку, доносившуюся из других квартир. А, ничего необычного для пятничного вечера. Посмотрев на парковку, она увидела машину Сары. Она была припаркована на том же месте, что и раньше. Так где же Сара? Она пробежала к лестнице и спустилась к машине Сары. Она ощупала капот. Двигатель был холодным. Водительская дверь была не заперта, а сумочка Сары лежала на пассажирском сиденье. В этот момент Джулия почувствовала, как жизнь покидает ее. Она вспомнила стрип-клуб, пропавшую девушку Карлу и ее труп, найденный под шоссе. Колени задрожали, а дыхание участилось. Она побежала обратно в квартиру, пытаясь отдышаться. Когда она вошла внутрь, зазвонил ее телефон. Это был личный номер. Может быть, это Сара? Может быть, ее забрал кто-то с работы? Может быть, она просто в порядке? «Алло», — сказала она. «Здравствуйте, детектив», — произнес мужской голос на другом конце провода. Голос явно был искажен. «К этому времени ты уже, наверное, поняла, что твоя драгоценная Сара пропала». А вот и все ее предположения. Случился худший из возможных кошмаров, и она ничего не могла с этим поделать. «Кто это? Где она?» «Кто я такой, не имеет значения. С Сарой пока все в порядке. Останется все так же или нет, зависит только от тебя». «Лучше бы ты ее отпустил. Если ты причинишь ей боль, я найду тебя. Я тебя...» «Детектив, ты не облегчаешь мне задачу. Мне нужно, чтобы ты внимательно слушала. Во-первых, я хочу, чтобы ты знала, что она цела», — сказал голос. Она услышала звук, похожий на шаги, а затем крик. «Джулс, не слушай его! Он хочет убить нас обеих! Джулс!» Она слышала, как кричала Сара. По крайней мере, она все еще жива. «Теперь ты знаешь, что она жива, поэтому мне нужно, чтобы ты точно следовала инструкциям». Джули стояла с телефоном у уха, пытаясь сдержать слезы. Она попыталась успокоиться, сделав несколько глубоких вдохов. «Джули!» — позвал голос. «Мне нужно знать, что ты меня слушаешь. От этого зависит жизнь Сары». «Ладно», — вздохнула она. «Я тебя слушаю». «В нескольких милях к югу от города есть заброшенная заправка. Ты должна быть там через час. Если кто-то поедет с тобой или за тобой, если ты расскажешь кому-то еще, тебе придется столкнуться с последствиями. Ты меня понимаешь?» «Да, я понимаю», — процедила сквозь зубы она. «Хорошо. Как только ты окажешься там, я дам тебе следующие инструкции. Это очень важная часть. Когда ты получишь эти инструкции, ты должна следовать им до последней буквы. Без вопросов, без колебаний. Иначе вам обеим станет нехорошо. Ты меня поняла?» «Да, поняла». «Последнее. Не бери с собой никакого оружия. Никаких пистолетов, перцовых баллончиков или что там еще вы, копы, можете использовать. Если я обнаружу любое оружие, это тоже будет иметь последствия. Хорошо, голос ее дрожал. Я все понимаю. Хорошо. На твоем месте я бы не терял времени даром. Сказал он и повесил трубку. Положив трубку, Джулия начала дрожать и плакать. Она должна была спасти ее. Сара была любовью всей ее жизни. У нее было несколько романов, но ни один из них не продлился так долго, как с Сарой. Никто не понимал ее так, как Сара. Теперь она могла умереть, и это должно было случиться только из-за нее. Неужели это тот самый парень, который убил Карлу? Наверняка он. Единственное, что ей пришло в голову, это позвонить Бену. Подбежав к своей машине, она набрала его номер. Наконец, после трех попыток, он ответил. «Бен, это Джули». «Джули? Ху-хуй, сейчас 3 часа ночи». «Он захватил Сару!» — выпалила она. «Это кто?» «Сара, моя... соседка по комнате». «Я не знал, что у тебя есть соседка по комнате. А кто она?» Она все ему объяснила по телефону. Она беспокоилась, что если у этого парня есть ее номер телефона, и он знает, где она живет, то вполне возможно, он прослушивает ее звонки. Неужели она только что обрекла Сару на гибель, позвонив Бену? «Хорошо, я приеду туда же. Я буду держаться в стороне, чтобы меня никто не заметил. Делай то, что тебе нужно, хорошо?» «Хорошо, Бен. Знаешь, мне страшно». «Я в этом не сомневаюсь. Если это тот самый парень, чью работу мы нашли на днях, не беспокойся. Мы скоро закроем его дело». «Думаешь, нам стоит позвонить капитану? Привлечь его к этому делу?» «Я бы не стал так рисковать. Если мы спугнем этого парня, то Сара будет мертва, а он тут же смоется». «Ты прав». «Сделай несколько глубоких вдохов, доберись туда в целости и сохранности и будь осторожна. Я присмотрю за тобой». «Окей. Спасибо, Бен». Она повесила трубку и завела машину, направляясь в неизвестность. Глава 11. Бен повесил трубку и оделся. Он еще не полностью проснулся, но уже надел свои джинсы, рубашку и захватил оружие. Он никогда не слышал, чтобы Джули так сильно переживала. Она обычно держала все под контролем. А вот по телефону она казалась кем угодно, только не человеком, у которого все под контролем. Он сомневался, что тот, кто захватил ее соседку по комнате, и есть их воображаемый убийца. Он сел в машину и направился к заправке, о которой они договорились. Это было в нескольких милях к югу от города. Дорога была пустая, едва ли можно было встретить хотя бы одну машину. Чуть дальше было старое кладбище старых автомобилей. Он заехал туда и приглушил двигатель. Теперь его нельзя было увидеть с дороги, но у него был прекрасный обзор заправки. За ней был пустырь, заросший травой. Заправка давно не работала, и ее заколотили досками. Через несколько минут зазвонил телефон. Это была Джули. «Привет». «Ты где?» — спросила Джули. «Я здесь. Я нашел укрытие и спрячь тут на случай, если что-то пойдет не так». «Хорошо. Спасибо, Бен». «Да без проблем. Эй, слушай, это же не хитренькая уловка, чтобы вымыть меня из дома посреди ночи», — попытался поднять настроение Бен. Правда, как только он это сказал, она тут же повесила трубку. Он покачал головой и отложил телефон. Наконец он увидел ее машину. Она подъехала к заправке. Он видел, как она заглушила двигатель и потушила фары. Она сидела в машине пару минут, и вдруг в его окно постучали. Он повернулся и увидел, что человек был в какой-то дебильной маске. От испуга он даже подскочил и заорал. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Бен потянулся к оружию. Прежде чем он успел его достать, человек в маске ударил молотком в окно и разбил его. Стеклянные осколки полетели в лицо Бену и оставили много маленьких порезов, как укусов. А он все еще пытался достать пистолет. Дверь машины распахнулась, и Бен попытался пнуть человека в маске. Но тот схватил его за ногу, ткнул ему в промежность электрошокером для скота и дал разряд. Бена прострелила такая боль, какой он никогда не знал. Ток пробежал по всему телу. От этого Бен обмяк, обмочился и наделал штаны. Он чувствовал запах своего собственного дерьма и мочи, а человек в маске вытягивал его из автомобиля за ноги. Вытащив его, человек в маске накинул ему мешок на голову, и Бен почувствовал, что его руки и ноги связывают скотчем. Некоторое время его мутило. Потом в уме стало проясняться. Джули. Джули была все еще там, на заправке. Если этот парень и был их убийцей, что он готовил для него и Джули? Он рассердился на себя за то, что выбрал такое очевидное место, где попытался скрыться. Хотя в тот момент оно все-таки не казалось таким очевидным, но он воспринял ее не сильно серьезно. Ну вот, пожалуйста, теперь он здесь. Он чувствовал, что его тянут за ноги. Камни и грязь врезались в спину. Его тянули так долго, казалось, что целую вечность. После нескольких минут его закинули в какую-то машину, и он услышал, как заскользила, закрываясь дверь. Видимо, это был фургон. «Кто ты?» «Я полицейский. Ты что себе думаешь?» Прежде чем он смог закончить, кто-то прижал электрошокер и дал еще один разряд прямо в горло. Это было так сильно и неожиданно, что он откусил язык прямо посреди предложения. Кровь забрызгала все его лицо, отрезанный язык так и лежал, прижатый к лицу и капюшону. Эта боль была даже еще сильнее, чем от удара в пах. Язык и пол лица пульсировали от боли. Медный привкус крови заполнил рот, фургон тронулся с места, а его сознание постепенно угасло, пока он совсем не отключился. Глава 12. Джули въехала на пустую стоянку заправки. Здание было заколочено досками. Вокруг высокие сорняки росли из трещин в тротуаре. Она припарковала машину в стороне, но там никого не было видно. Посидев в заведенной машине минуту, она выключила двигатель и вылезла на улицу. Она обошла здание, по-прежнему никого не было видно. Когда она вышла из-за угла, с поля появился маленький мальчик в маске. Она огляделась вокруг, но больше никого не увидела. Боже мой, у этого парня есть дети, которые помогают ему. Мальчик медленно подошел к ней. Он был одет в черную толстовку и черные перчатки. Оказавшись в нескольких футах от нее, он протянул ей маленькую бутылочку. Она посмотрела на него, и он слегка потряс бутылочку, пока она не взяла ее. Сбоку была маленькая записка с одним только словом. «Пей». Она посмотрела на мальчика и уже хотела спросить, что это такое, но вспомнила, что мужчина по телефону сказал ей не задавать никаких вопросов. «В этой бутылке может быть все, что угодно. Неужели он ее отравит? Зачем бы он заставлял ее приехать сюда, если просто хотел отравить? Это был ее единственный шанс найти Сару». Она медленно сняла крышку и выпила содержимое крошечной бутылочки. Жидкость была сладкой, но незнакомой. Как только она допила, мальчик протянул руку, и она отдала бутылку назад. Он взял ее и оглядел с ног до головы. «Ну, и что же? Что ты хочешь, чтобы я сделала? А где же...» Вдруг у нее закружилась голова, все вокруг завертелось, и когда она оглянулась, то увидела перед собой уже не одного мальчика в маске, а нескольких. Джулию охватила сонливость, она попыталась побороть ее, но сон наступал быстро и неотвратимо. В конце концов она вырубилась. Проснувшись, она чувствовала себя так, словно у нее было самое страшное похмелье на свете. Когда в голове прояснилось, она увидела кого-то перед собой. Она поморгала, чтобы прояснить зрение. Это была женщина. Сара. Она была жива, но привязана к какой-то длинной трубе с раскинутыми над головой руками в стиле распятия. Плюс ко всему, Сара была голой. «Сара!» — закричала Джулия. Она попыталась пошевелиться, но ее руки тоже были связаны. Посмотрев на себя, она увидела, что тоже была без одежды. Ее руки были привязаны к трубе точно так же, как и руки Сары. Сара плакала и смотрела куда-то вдаль, как будто не знала, что Джули тут. Джулия оглянулась и увидела слева от себя человека, привязанного к трубе, точно так же, как и они. Мужчина был обнажен и весь в крови. Похоже, он был без сознания. «Сара!» — снова закричала Джулия. «Сара, ты меня слышишь?» сказал мужчина слева от нее. Он попытался что-то сказать, но это прозвучало, как какая-то тарабарщина. Он смотрел прямо на Джулию. «Бен? Какого черта? Что тут происходит?» — спросила Джулия, но Бен лишь пробормотал что-то невнятное. Изо рта у него потекла кровь. Она оглянулась, когда справа открылась дверь. вошел человек в той же маске, что и мальчик на заправке. С ним были тот самый мальчик и девочка. На всех были одинаковые маски и толстовки. «А ты кто такой? Отпусти нас! Что тебе надо?» — крикнула Джулия. Мужчина стоял и смотрел на нее. «Боюсь, что я не смогу этого сделать, детектив Кастильо. Я все это спланировал для тебя», — сказал он. «Зачем?» «Потому что ты особенная. Я понял это сразу, как только увидел тебя. Ни у кого больше не было такого особого ритуала. Только у тебя». «Да что за ритуал? Ты больной ублюдок! Тебе и детишки не помогут! Мы с Беном копы! Ты хоть представляешь, сколько человек нас будут искать?» «Да, конечно. Твой дружок Бен сказал то же самое прямо перед тем, как откусить себе язык». Мужчина протянул руку в перчатке. В ней была сложенная салфетка. Он медленно развернул ее и показал откушенный язык Бена. При виде этого зрелища Джулия вскрикнула. Он подошел к ней. «У тебя была долгая ночь», — сказал он. «Наверняка ты проголодалась». И он попытался засунуть язык ей в рот. Она боролась с ним, пыталась укусить и отбиться от него, сжимая зубы. А он раскрывал ее рот обеими руками. В этот момент девушка достала нож и полоснула Джули по боку. Она закричала, и мужчина смог засунуть отрезанный язык ей в рот. Одной рукой он прижимал ее нижнюю челюсть, другой давил на макушку. Она издавала приглушенные звуки, пытаясь выплюнуть язык. «Ты можешь либо проживать его и проглотить, либо подавиться им. Решай сама», — сказал мужчина. Так они простояли больше минуты в каком-то тупике. Язык у нее во рту был скользкий и соленый, и он был слишком велик, чтобы она могла проглотить его целиком. Она попыталась, но почувствовала, что ее тошнит. Наконец она начала жевать. Язык был жестким и кровавым, но ее зубы погрузились в него. Ей потребовалось несколько десятков укусов, прежде чем она смогла хоть что-то проглотить. Она все еще чувствовала, как ее тошнит от этого отвратительного вкуса. К горлу подтянулась желчь вперемешку с остальным содержимым. Она смогла сдержаться и даже проглотить остатки. Мужчина отпустил ее и сделал шаг назад. «Ну вот, это было не так уж плохо», — сказал он. «Теперь мы можем начать». Глава 13. Маска улыбался под маской. Естественно, она не могла увидеть его улыбку. До сих пор все шло отлично. Он так гордился детьми. Они выполнили план, возможно, даже лучше, чем он надеялся. Он знал, что Джули приведет кого-то с собой. Проверив разные места, он пришел к выводу, что кладбище старых автомобилей было самым логичным местом для того, чтобы спрятаться, и оказался прав. Его не волновало, что он похитил двух полицейских. Никто не найдет этих двоих раньше, чем он будет готов. Хотя он был разочарован, она не послушалась. Ее друг полицейский заплатит за это. Не то чтобы кто-нибудь из них вообще дальше выживет. «Теперь, Джули», — сказал Маска, — «мне казалось, я предупредил тебя, чтобы ты приехала одна. Ты, видимо, считаешь меня тупицей». Он видел страх в ее глазах, и это было даже возбуждающе. «Прости меня, я испугалась. Он просто хотел убедиться, что я в порядке. Он бы не вмешался и никому бы не рассказал. Я клянусь!» Она умоляла. «Ну, теперь уж я могу гарантировать, что он никому ничего не расскажет. Кстати, как тебе его язык на вкус?» «Ты больной!» — выплюнула Джули. В этот момент Сара пришла в себя. «Джули! Джули, это ты?» «Это я, милая, я здесь. Все будет в порядке, обещаю!» «Детектив, ну не стоит делать обещания, которые ты не сможешь сдержать. Хотя я дам тебе еще два. Потом. А сейчас давай я тебе покажу, что происходит. Когда ты нарушаешь мои правила...» — он кивнул дочери. Она кивнула в ответ, подошла к Саре и освободила ее. Сара, рыдая, упала на пол. Она сидела, потирая запястье и оглядываясь. «Теперь, Сара, ты должна помочь мне. Моя маленькая девочка даст тебе инструмент. Я скажу, что ты должна с ним сделать. Понимаешь?» — спросил Маска. Она быстро кивнула, поскольку его дочь вручила ей нож для колки льда и отступила подальше. «Во-первых, подойди к парню и выколи ему глаза». «Нет! Нет!» — заорала Сара и бросила нож на пол. «Я не буду этого делать!» «Ну что ж, ладно. Если ты не сделаешь это с парнем, тогда я сделаю это с твоей девушкой. Я выбью ее симпатичные карие глазки». «Мне это без разницы», — сказал Маска, подходя к ножу. «Нет!» — закричала Сара. «Я сделаю это!» Девушка подобрала нож. «Сара!» — сказала Джули. «Все в порядке, Джулс. Не надо этого делать!» «Прости, но я даже не знаю его», — сказала Сара. «Я не позволю им покалечить тебя!» Сара шла к мужчине с ножом в руках. Маска с наслаждением наблюдал, как она дрожит. Вообще-то обычно он предпочитал делать грязную работу самостоятельно. Но было какое-то удовольствие в том, чтобы смотреть, как так называемые нормальные люди пытаются сделать ее. Сара плакала, поднося нож к лицу мужчины. Бен, который до этого был в обмороке, начал шевелиться, глядя на Сару и пытаясь что-то сказать, но получался только искаженный стон. Маска смотрел, когда одной дрожащей рукой она держала нож для колки льда, а другой растянула веки мужчины в стороны, чтобы глаз оставался открытым. Приблизила нож вплотную, но потом все-таки опустила. «Я не могу. Я не могу сделать этого», — сказала Сара. «Да без проблем. Я уверяю тебя, у меня не возникнет никаких трудностей, чтобы вынуть глаз твоей подружки», — ответил Маска, вынул карманный нож и раскрыл его перед Джули. «Нет, нет, пожалуйста, не делайте этого!» — закричала Сара. «Тогда, пожалуйста, сделайте то, о чем я вас прошу». «Пожалуйста, не заставляйте меня! Зачем? Зачем вы это делаете?» Он вздохнул и снова повернулся к Джули. «Хорошо», — сказала Сара. «Хорошо, я сделаю это». На этот раз она зажала веки мужчины, подняла нож и затолкала его поглубже в глаз. Глазное яблоко затрещало, когда в него проник нож. Кровь и какая-то жидкость брызнули ей в лицо, а человек завыл так, как Маска до этого не слышал. Сара повернула нож и вытащила его. Она повернулась, смотря на Маску, и проткнула другой глаз. Он продолжал орать, когда она также провернула и вытащила нож. Она обернулась, бросила нож для колки льда на пол, упала на колени, и ее стошнило. Когда внутри ничего не осталось, она посмотрела на Маску. «Ну, вот так гораздо лучше», — сказал он.